Я всегда, моя фамилия Шутилов, поэтому я шучу, если меня кто-то будет серьезно там дергать. А если не будет дергать, можно подумать, что тут есть доля шутки. Ну, не знаю. Я говорю о своем видении. Надвигаются сумерки. Я иду в магазин. Из великих все умерли. Я остался один. Сколько мне там отпущено, кто же скажет теперь? Но небесному Пушкину не стучать в мою дверь. И полуночный Лермонтов мне не стукнет в окно. Это все так нелепо, так, но мне не все равно. Иноверцев, изменников не беру я в пример. Я и среди соплеменников сам себе Гулливер. Но вот случится чуть чего, чтобы не мне устоять, я достойного Тютчева призываю опять. По теории расовой комплексуешь тогда, если только Некрасова не читал никогда. А Есенин Сереженька Русь на рай не менял. Без тебя как же прожил я, как же ты без меня? Ах, Рубцов мой Николенька, все печали развей, загляни в мою гореньку, вместе выпьем портвейн. Под святыми знаменами я готов бы и в бой, но Владимир Семенович только снится порой. Я топился куджавою понемножку, коньяк с песней мчавши державою, а сегодня никак. Нет, живется неплохо мне среди хороших ребят. Соколов есть Лепехиным, телефоны молчат. От тоски одиночества, от того, что один, мне и пить-то не хочется, но иду в магазин, и в стаканы разлив вино, чую сердцем уют. Души самых великих вновь предо мной встают.